На следующий день Илья Давидович смолодушничал. Не пошел домой совсем. Впервые за долгое время он ночевал не дома. Попросился к приятелю, то есть к сослуживцу. Там было вроде и хорошо. Поиграли в карты, поговорили о работе. А все равно тяжело на непривычном месте, да и неудобно. Потом вместе поехали на работу. Там как-то забываешься, очищаешься. Все нерабочее время кажется коротким и малозначительным. После работы для окончательной разрядки Илья еще сходил в кино на версию полковника Зорина и совсем спокойный отправился домой. Сколько можно, в конце концов, пугаться этого идиота-милиционера? Нужно спокойно и насмешливо дать ему понять, какого дурака он валяет. Еще лучше осадить бы его как следует, поставить на место. Нет, ну его к черту. Не стоит. Кобот вошел в квартиру, разделся, даже почистил пальто щеткой. Не таясь, прошел к себе в комнату, где хладнокровно сел за стол с книгой «Заметки по истории современности». Почти тотчас же в комнату вошел Пужатый и расположился напротив Ильи. Илья Давидович оторвал глаза от книги, холодно посмотрел на Пужатого и снова погрузился в чтение. Милиционер забарабанил пальцами по столу, едко глядя на читающего Кобота. «Книжечку читаем!» Илья продолжал смотреть в книгу. «А ну, положить книгу! Смотреть на меня!» «Как никогда страшно!» — закричал Пужатый, с силой хлопнув ладонью по столу. Все затрещало, книга упала на пол. Коботу уже некуда было смотреть, и он состраданием взглянул на Пужатого. Тот сидел весь красный и тяжело дышал. «Александр Степанович, я думаю, пора, наконец», — начал Илья. «Кобот, что вы делали сегодня ночью?» — перебил его Пужатый. «Я? Что, спал? Ночевал? Где? Адрес? Да при чем тут? На работе, то есть... «У сослуживца?» «Интересная у вас работа, я замечаю. Адрес я спрашиваю». Илья Давидович понял, что лучше не выламываться, а спокойно отвечать на вопросы, чтобы Пужатый перебесился, понял, что неправ, и отстал. Однако адреса сослуживца действительно невозможно было вспомнить теперь в таком лихорадочном состоянии. «Не помню точно сейчас». «Я завтра могу показать? Я завтра спросить могу?» «Значит, где были ночью, не помним. Или, может быть, не хотим вспомнить?» Жилы на шее у Пужатого надулись и мерцали. Он встал, окинул комнату внимательным взглядом и, хлопнув дверью, вышел. Илья застонал, вскочил, стал метаться, подбежал к двери, однако не совсем, чтобы не было вида, что он подслушивает. Замер. Через некоторое время раздался звонок. Пришел Василий, принес вермуту, плясал, напевал что-то восточное. Федор внушительно выговаривал ему, что портвейн понтеешний вермута. Неожиданно раздался властный голос Пужатого. «Но шуметь! Передвигаться осторожно! В квартире Кобот!» Поздно вечером, когда все уже утихли, Илья на цыпочках пошел по коридору в туалет, с опаской прислушиваясь на каждом шагу. Ощупав дверь, он медленно, чтобы не скрипело, открыл ее, вошел и стал тихо-тихо закрывать. Раздался грохот, в коридоре вспыхнул свет. Пужатый схватил уже почти закрытую дверь и рванул на себя с пронзительным криком. «Стой, гад! Теперь не уйдешь!» Я до крови вцепился в ручку, однако дверь неотвратимо распахивалась. Кобот затравленно вскрикнул и закрыл голову руками. Пужатый с полминуты стоял в дверях, грозный, как памятник, и, ничего не сказав, быстро прошел в свою комнату, оставив после себя тяжелый запах винного перегара. Часа через три, когда кобот уже стал задремывать на диване, куда он прилег, не раздеваясь, в коридоре послышался резкий, неприглушенный стук сапог. Прямо в ушах заскрипело страшное шуршание и потом голос из громкоговорителя. «Внимание, кобот! Вы окружены! Всякое сопротивление бесполезно! Выходите и сдавайтесь!» Илья до боли вытаращил глаза и вцепился зубами в руку, больно укусив ее. «Повторяю, кобот! Всякое сопротивление бесполезно! Выходите и сдавайтесь!» Снова напряженное, выжидающее шуршание. Хлопнула дверь, и потом голос Максима. «А вот ты пари у меня, говно! Хватит, один засранец по ночам орет, еще второй нашелся!» «Всем оставаться в помещениях!» — ответил пужатый в громкоговоритель. «Я тебе жопа покажу помещение!» В коридоре некоторое время ходили, зажигали и тушили свет. Кобот был почти в беспамятстве. Он рванул на груди рубаху и откинулся на спинку, тяжело дыша. Под утро Илья Давидович забылся тяжелым, неспокойным сном. Часто просыпаясь, он тут же забывал кошмарные сновидения, так как действительность казалась еще хуже, гаже и непонятнее. От малейшего шороха он просыпался и, вытягивая шею, сонно таращился во все стороны. Когда в комнате стало светать, когда невнятные кубы мебели стали оформляться, хотя непонятно во что, дверь резко распахнулась, и из проема послышался голос Пужатого. «Не с места! При малейшем движении стреляю! Руки вверх!» Черная фигура вынырнула из темноты и метнулась к выключателю. Кобот пружины распрямился, одним движением снял предохранитель и нажал курок. Бахнул выстрел, и черная фигура шлепнулась на пол. Забегали в коридоре. Максим включил свет, перевернули на спину Пужатого. Прямо против сердца, на синей форме, расплывалось страшное пятно крови. Кобот забился в угол дивана, поминутно разглядывая руки и шаря под собой. Все, как обалделые, смотрели на грузный, нелепый труп. Эпилог. Непостижимая гибель Пужатого поразила всех обитателей квартиры. Кобот целыми днями приставал к Максиму и Федору. Верят ли они, что это не он убил Пужатого? Хотелось верить, хотя вроде больше некому. Но не мог же убить Кобот, сроду не державший в руках никакого оружия. Да и вообще. Илью не забрали. Почему? Неизвестно. Не забрали и все. Замяли. Петр, ученик Максима, совсем, кажется, решил, что его разыгрывают. Он назвал Илью Давидовича «Наш Ринальдо Ринальдини» и сочинил про него стишки. «Кобот бренчит кандалами, ведут по этапу его. Он утром, не мывшись в пижаме, соседа убил своего. Про вольную жизнь вспоминая, идет он судьбину кляня, идет он в слезах и хромает, идет кандалами звеня». Недолго Петр так веселился. Прослушав стишок, Максим всадил ему за трещину и сказал: «И ты доиграться хочешь, жопа!»